Я никогда не спорю с Янки. Но почему вы так уверены? Я был в ее квартире. Нет ее чулок, почти всех платьев, бриллиантового браслета и бриллиантовой броши. Дорогие, браслет 3 года назад стоил 200 фунтов, а сейчас, наверное, в 2 раза больше. Да и Нетта была не тем человеком. Если бы ее знали, то согласились бы со мной. Еще что-нибудь? «Может быть, это вас убедит?» — сказал я, протягивая ему пистолет. Коридан довольно долго рассматривал оружие. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Наконец он холодно взглянул на меня. «Откуда это у вас?» Я рассказал. «Если бы вы знали, сколько женщин в этой стране имеет такие вещи, вы бы не придавали пистолету такое значение. Почти каждый американский солдат привез что-нибудь такое из Германии и подарил здесь своей подруге. У вас нет ничего более конкретного?» Я рассказал о банкнотах и отдал ему их вместе с бриллиантовым кольцом и письмом к Анне Скотт. Рассказал о человеке, напавшем на меня. Впервые инспектор проявил интерес. Вы бы узнали его? Было очень темно. Он показался мне молодым и очень худым. Но, думаю, я бы его узнал. Как вы думаете, чего он хотел? Наверное, пистолет. Надо установить его происхождение. Да, это стоит сделать. Он принюхался к стволу. Использовали где-то месяц назад. Немного пахнет сиренью. Ее любимые духи, — пояснил я. Он достал из кармана карандаш, просунул его в конверт и осторожно повращал. Скрыв конверт, он 2 пальцами вытащил содержимое. «Облигации», — сказал он, и после беглого пересчета добавил, «примерно на 5000 фунтов». Письма нет, действительно странно. «Наконец-то!» — засмеялся я. «Тут все более чем странно. Что вы хотите предпринять?» «Поеду в Лейкен и поговорю с мисс Скотт. Я хочу узнать, откуда эти бумаги. Если она не сможет сказать, придется их проверить. Можно я поеду с вами?» Я бы охотно познакомился с ее сестрой. Ради бога. Скажем, завтра утром я буду на машине. Хорошо. Но не думайте, что уже от меня избавились. Мне бы очень хотелось увидеть Нетту, прежде чем ее похоронят. Он позвонил в полицию, чтобы за нами к отелю прислали машину. Меньше чем через 10 минут мы были в морге. Дежурный, несколько удивленный визитом, представился инспектору. «Нетта Скотт», — коротко сказал Коридан, — «мы хотим ее видеть». Дежурный молодой парень с румяным лицом покачал головой. «Ее нет, сэр. Час назад труп забрали, чтобы перевезти в морг, в Хаммерсмит». «Чье это указание?» — спросил Коридан. «Я не знаю, сэр». «Как не знаю? Вы потребовали, чтобы вам предъявили приказ, прежде чем выдать труп?» «Нет, сэр. Я же новичок здесь. Я не знал, что в таком случае необходим письменный приказ. Шофер сказал, что произошла ошибка, и труп надо перевезти в Хаммерсмит». Коридан покраснел от ярости. Он отодвинул дежурного в сторону и быстро вошел в бюро. Через несколько минут он вернулся и, обругав дежурного, направился к машине. Как только мы отъехали, я спросил: «Мы едем в Хаммерсмит?» «Из Хаммерсмита никто не давал указаний забрать труп. Несколько часов назад угнали машину для перевозки трупов. Кто-то выкрал труп. Нет, ты, Скотт, фантастика. Почему же, черт